Глава 12. Захват короля. Бронехвост закричал: «Никого не щадить! Спасите наследника!» Бронехвост сражался в первых рядах, показывая своим солдатам пример храбрости. И те бесстрашно наступали. Дикие кошки не выдержали такого натиска и один за другим стали отступать к горному ущелью. Главнокомандующий продолжал преследование, не жалея сил. Постепенно войска дошли до середины ущелья. Неожиданно с вершины посыпались камни. От этого жуткого дождя солдатам было негде укрыться. Кругом послышались крики придавленных камнями котов и их главнокомандующего. Никто не выжил, кроме солдат, поспешивших следом на помощь, и бронехвоста, которого чудом удалось вытащить из-под завалов. Войска торопливо отступили в лагерь. Больше всего коты королевства Туми боялись контрнаступления диких кошек. Однако на следующий день дикие кошки не стали атаковать лагерь. Вернувшийся разведчик доложил, что дикие кошки уже покинули границу, их и след простыл. Главнокомандующий пришел в себя, но не мог пошевелиться из-за серьезной травмы спины. Осознавая свое бессилие, он отдал приказ вывести войска. После выступления армии в поход Нежноглазка брала сыновей и отправлялась на гору. Она обещала мужу, что каждый день будет взбираться на вершину и ждать его возвращения. Слева от нее шагал Златобров, а справа — Меднобров. Холодный ветер злобно налетал на них и трепал шерсть на шубках. Они долго вглядывались вдаль, на запад. Дети быстро уставали и галдели, что у них слабые лапки и вообще, что папа не может вернуться так быстро. Тогда мама отводила их на склон горы поиграть. Малыши гонялись за хвостиками, играли в прятки и другие игры, просто катались по земле от переполнявших их эмоций. В тот день они играли в орла и цыплят. Златобров раскинул в разные стороны лапы, чтобы преградить маме путь, а Меднобров прятался за братом. Они постоянно двигались то влево, то вправо, но в конце концов мама поймала цыпленка Медноброва. Все трое, смеясь, повалились на землю. Нежноглазка лежала на земле, обнимая сыновей, и улыбалась. И тут она неожиданно почувствовала, что земля под ней содрогается. Улыбка исчезла с ее морды. Кошка прислушалась к этому странному грохоту. Нежноглазка встала и увидела, как с запада поднималось огромное облако пыли, заслонявшее небо и солнце. Она взволнованно закричала: «Папа вернулся!» Мальчики вскочили с земли и, прильнув к матери с обеих сторон, наперебой стали спрашивать: «Папа вернулся! Где? Почему его не видно?» Нежноглазка молча смотрела, как отряды подходили все ближе. Она увидела главнокомандующего, лежащего на носилках, чернохвоста, идущего с опущенной головой. Только белохвоста среди воинов не было. Сердце Нежноглазки сильно забилось. Быть может, ее муж идет позади всех? Но отряд за отрядом проходили мимо, а белохвоста так и не было видно. У Нежноглазки земля ушла из-под лап, и она пошатнулась. Меднобров перепугался. «Мама, что с тобой?» А Златобров спросил: «Папа не вернулся?» Нежноглазка, с трудом сдерживая слезы, не могла сказать ни слова. Немного придя в себя, она вместе с детьми побежала вниз. В глубине души она пыталась сама себя успокоить. Это невозможно. Белохвост обязательно должен был вернуться. Нежноглазка отвела детей домой и разрешила им еще немного поиграть. Сама же она пыталась осознать происходящее. Она не хотела думать о плохом, однако возможность страшных вестей терзала ее. Опасения все же оправдались. Едва чернохвост вошел в дом, Нежноглазка поняла, о чем он будет говорить. Она повернулась к нему спиной и, не оборачиваясь, сказала: «Прошу тебя, не говори ничего, хорошо?» Чернохвост остолбенел. Он сделал шаг вперед, протянул лапу и дотронулся до плеча кошечки. Со скорбным видом, полным раскаяния, он проговорил: прости меня. Я не уберег брата. Он... Дикие кошки разбили ему голову и утащили с собой. Я ничего не мог сделать, даже его тело не сумел вернуть. «Прекрати!» — рявкнула Нежноглазка, сделав шаг в сторону и скинув с плеча лапу Чернохвоста. Всеми силами она старалась не дать своему гневу выплеснуться наружу. «По крайней мере, не стоит докладывать об этом королю. Он не переживет такой удар». «Я знаю, тебе сейчас тяжело, поэтому я и пришел, чтобы утешить тебя». Чернохвост вновь сделал шаг вперед и уже собрался было вытянуть лапу, чтобы погладить Нежноглазку, но белая кошка уклонилась, с отвращением посмотрела на него и вновь повернулась спиной. «Уходи, я не хочу тебя видеть». Чернохвост задумался на мгновение, затем сказал: «Тебе нужно отдохнуть. Попозже я приду навестить тебя». Внутри Чернохвоста все кипело от гнева. Он вышел из дома и ушел в рощу, где встал напротив ствола дерева, стиснул его лапами с обеих сторон и злобно прошипел: «Ты все равно станешь моей. Я заполучу тебя любой ценой». Раздался дикий хохот. Шерсть Чернохвоста от испуга встала дыбом. Он резко обернулся и только тогда увидел стоящего позади дерева Хитроуса. Черный кот глухо зарычал. «Ты хочешь напугать меня до смерти?» «Я лишь хотел, чтобы ты немного пришел в себя». Хитроус покровительственно посмотрел на Чернохвоста. «Сейчас тебе нужна не Нежноглазка, а трон». Черный кот в недоумении посмотрел на Хитроуса и сердито проговорил: «Трон рано или поздно будет моим, к чему такая спешка?» «Правда? А ты не хочешь занять его пораньше?» Серый кот таинственно улыбнулся. «Положение может измениться к худшему». «Что ты имеешь в виду?» Чернохвост никак не мог понять, куда клонит Хитроус. «Жив или мертв Белохвост? Еще непонятно. В худшем случае он выжил и сумел сбежать», — объяснил Хитроус. Чернохвост испуганно спросил: «Говори, что нужно сделать». «Иди и расскажи королю о том, что случилось с его любимым сыном». Ухмыльнулся серый кот. Когда Чернохвост наконец понял, что Хитроус предложил, по его спине пробежали мурашки. Он прекрасно понимал, что рассказать об этом королю все равно, что убить его. Поэтому черный кот колебался. «Но он мой отец. Как я могу так с ним поступить?» Хитроус лишь пожал плечами. «Сейчас он помеха для нас. Только устранив его, ты сможешь взойти на трон». Он пристально посмотрел на Чернохвоста и добавил: «Мягкосердечность. Не признак настоящего короля. Если сегодня ты не избавишься от него, то кто-нибудь может раскрыть наш секрет, даже если Белохвост не вернется. Где гарантия, что после этого твой отец не избавится от тебя?» «Прекрати, оставь меня в покое!» Взвизгнул Чернохвост и изо всех сил пнул слугу лапой. Серый кот отлетел к дереву и больно ударился о его ствол. Однако ничуть не разозлился, а лишь усмехнулся. «Думай больше головой и поменьше кулаками, мой король». Сказав это, Хитроус тихо ушел. Чернохвост в ярости раздирал когтями ствол дерева. В его голове пульсировал вопрос: «Что же мне делать?» Пока он сдирал кору, перед его глазами промелькнули воспоминания о брате, Нежноглазке, главнокомандующем. Наконец он принял решение. День выдался не слишком холодным, поэтому огонь в пещере разжигать не стали. Было темно. Чернохвост тихонько подошел к кровати и увидел, что глаза отца открыты и смотрят наверх. В страхе сын замер. «Белохвост не вернулся?» — первым делом спросил отец. «Как ты узнал?» — удивился младший сын. «Если бы вернулся, сейчас он сидел бы возле моей кровати», — ответил король. Чернохвост поразмыслил немного и встал на колени перед кроватью отца. Медленно он произнес: «Дикие кошки разбили ему голову и утащили к себе. Мы не смогли догнать их. Главнокомандующий тоже был серьезно ранен». Закончив говорить, он навострил уши и огляделся. Долгое время царила тишина. Потом король тяжело вздохнул. «Значит, ты все-таки сделал это». «О чем ты говоришь?» Словно не понимая, спросил Чернохвост, не осмеливаясь при этом поднять голову. «Пусть я и лежу сейчас в пещере, но я все прекрасно понимаю. Я полагал, что ты не станешь этого делать, если у тебя есть хоть капля совести». Тихо проговорил король и тяжело задышал. «О чем ты говоришь?» Чернохвост продолжил притворяться, что ничего не понимает. «Я говорю о том, что ты не просто погубил лучшего в нашем роде короля, но и уничтожил будущее нашей страны». С прискорбием заключил Мудроус, начиная слегка задыхаться. От страха по спине Чернохвоста струился холодный пот. Дрожа всем телом, он с содроганием в голосе произнес: «О чем ты говоришь?» Король несколько раз тяжело вздохнул и сердито отрезал: «Ты недостоин быть королем. Убирайся с моих глаз». Чернохвост бежал так, словно его преследовал рой разозленных пчел. Он направился прямиком к Хитроусу. Услышав, что их тайна раскрыта, серый кот в ужасе воскликнул: «Чего ты ждешь? Ждешь, пока он отправит стражников, чтобы схватить тебя? Захватив инициативу, ты получишь преимущество. Убей его!» Чернохвост небрежно отмахнулся. «Он слишком слаб. К тому же он не проживет и нескольких дней. Дождемся, пока он умрет сам». На словах все казалось очень просто. Однако небеса решили по-другому. Все произошло с точностью да наоборот. Болезнь короля внезапно отступила. Чернохвост не находил себе места. Целыми днями метался по дому, не мог ни есть, ни пить. Он чувствовал, что если так будет продолжаться дальше, он сойдет с ума. Тогда он принял окончательное решение. Черный кот пришел к постели отца и произнес: «Сегодня хорошая погода. Давай я помогу тебе выйти подышать. Все время проводить в пещере вредно». Король был очень истощен и слаб после болезни. Он вяло ответил: «Я не пойду. У меня нет желания выходить». Сын не обратил на его слова внимания. Он вытащил отца из постели и, поддерживая, вывел наружу. Однако на выходе караульные преградили им путь, заявив, что главнокомандующий распорядился, чтобы король не покидал пещеры. «Вы хотите, чтобы мой отец задохнулся? Он и так с трудом дышит, ему нужен свежий воздух!» — вскричал Чернохвост. Но караульные не двигались с места. Черный кот свирепо посмотрел на них и процедил: «Я же здесь, чего бояться?» Стражникам пришлось пропустить их. Сын, поддерживая отца, стал медленно удаляться из поля зрения стражников. Вскоре он привел отца ко входу в глубокую пещеру. Отпустив отца, Чернохвост огляделся. Убедившись, что вокруг никого нет, он тихо произнес: «Отец, я нашел тебе другое место для лечения. Что скажешь?» Король все давно уже понял, но измученное болезнью тело его не слушалось. Он лишь спросил: «Что ты задумал?» «Ты слишком много знаешь, поэтому я хочу, чтобы ты был навечно отрезан от этого мира». С этими словами он пинком отправил отца в пещеру. Внутри было темно и сыро. Король глухо застонал. Чернохвост притащил лежавший неподалеку огромный камень и закрыл им вход в пещеру. Камень пришелся точь-в-точь по размеру входного отверстия. Осталась лишь небольшая щель. Чернохвост прижался к ней мордой и крикнул: «Отец, Я буду приходить каждый день навещать тебя. Можешь быть спокоен, никто тебя больше не потревожит. Ха-ха. Мятежник, небеса покарают тебя!» Донесся приглушенный голос Мудроуса. В этот момент налетел ветер. Чернохвост почувствовал, будто кто-то со всей силы ударил его по уху лапой, да так, что голова загудела. Оставаться здесь дольше не имело смысла, поэтому черный кот быстро побежал обратно по горной дороге.